Глава 24. Не успел Колин покинуть меня, как в комнату ворвалась стайка девушек. Веселые, озорные, свежие, как утренняя роса. Хоть Колин позаботился о моей чистоте, но они для надежности искупали меня. Обсушив мягким полотенцем, захлопотали вокруг все разом. «Гости уже собрались в храме духов огня», — доверительно сообщила мне одна из них. «Жениха нарядят, и он первым отправится в храм. А потом и вас туда доставят», — наперебой рассказывали они о предстоящей церемонии. «Вы сопроводите меня?» — понадеялась я на них. «А то я сама не найду храм». «Нет, слугам не положено», — замахала ладонями одна из служанок. «Это должен сделать либо ваш отец, либо самый дорогой гость на свадьбе». «Отец не знает, что я выхожу замуж», — с тоской произнесла я, подумав, как же хотела бы видеть родителей и сестру на своей свадьбе. Девушки умащивали мое лицо кремами и благовониями. Я же обреченно принимала их заботу, как овца на закланье. Но жаловаться на ситуацию не приходилось. Она — плод моих деяний. От самого первого момента, когда я вырвалась из лап сектантов, до нынешнего. Что бы я ни делала, все неотвратимо вело меня туда, где я сейчас нахожусь. Надо смириться с судьбой. Девушки были веселы. Смеялись, подбадривали меня. И чтобы не давать повода для сплетен, я старалась вести себя согласно случаю, изображала счастье, подавляя слезы. «Вы будете самая прекрасная невеста на свете!» Восторг в глазах служанки казался неподдельным. «Интересно, она всем невестам так говорит? Или я у нее первая?» Чтобы поднять нам настроение, внутрь вошли танцовщицы, и под чарующие звуки музыки, льющиеся из ниоткуда, принялись развлекать меня своим мастерством. Я восхищенно смотрела на них, пока меня облачали в неимоверно красивое белое платье, усыпанное сапфирами, а из волос строили модную прическу. Глубокое декольте аппетитно подчеркивало мои прелести. В какой-то момент все прекратилось, и одна из служанок подытожила. «Все готово». «Так пойдемте». Я направилась к двери. «Нет, что вы, госпожа!» Мне преградили путь. «Вам нельзя! Только отец или самый дорогой гость на свадьбе имеют право вывести вас из этой комнаты». Тут же веселая и разноперая стая девушек выпорхнула прочь, оставив меня в одиночестве. Да, поддержка отца мне бы сейчас не помешала. А так придется идти к алтарю с неизвестным дядькой, которому и дела нет до меня и моей свадьбы. За дверью я различила мужские шаги. Подошедший к двери был не смел, раз не вошел сразу. Может, думает, что я еще не готова? «Войдите», — позвала, двинувшись навстречу сопровождающему. Дверь открылась, и в нее вошел Страунг. Я остановилась столь резко, будто натолкнулась на невидимую преграду. Пару минут мы молча стояли, изучая друг друга. Как же он был красив! Мало ему природной привлекательности. Так еще и нарядился так, будто жених не Колин, а он сам. Хотя, а чего я ожидала? Чтобы он появился в лохмотьях и нечесанный? Впрочем, я вообще не ожидала его. Кто угодно бы, но только не он. «Прекрасно выглядите, леди Лина». Холодный официальный тон говорил о том, что он здесь по делу. «Позвольте проводить вас». «Вы очень любезны, лорд Ластран», — ответила ему в тон. «Только зачем прислали именно вас?» «Видимо, моему брату доставляет особое удовольствие знать, что я приведу вас на свадьбу». «Как мило с его стороны. Надо будет обязательно поблагодарить за любезность». Пока мы обменивались дурацкими фразами, мне казалось, что корсет выдавит меня из платья или вовсе вытеснит душу из тела. И не потому, что его сильно зашнуровали, а потому, что в присутствии Страунга мне всегда нечем было дышать. Голова закружилась. Я покачнулась, ловя руками воздух. Страунг оказался возле меня быстрее ветра. Подхватил и бережно отнес к кровати. Нежно положил на нее и навис надо мной, тревожно вглядываясь в лицо. «С вами все в порядке, леди Лина?» Он был чрезвычайно взволнован. «Да, простите, минутная слабость. Сейчас пройдет». Его глаза молниеносно скользнули в зону декольте, и взгляд зажегся страстью. Чтобы не затягивать и не обострять и без того напряженную обстановку, я попыталась встать. Страунг выпрямился и протянул мне руку. Я с благодарностью приняла ее и поднялась, слегка качнувшись. Страунг расценил это движение как новый приступ недомогания и, опасаясь, что я могу потерять сознание, поспешно обхватил меня за талию, прижав к себе. Если до этого момента мое состояние не предполагало обморока, то теперь я почувствовала, что до потери чувств недалеко. В груди похолодело, а все внутренности будто скрутились в жгут. Быть в его объятиях было невероятно приятно и в то же время мучительно. Я испуганно моргнула, глядя в бездонные голубые глаза, очутившиеся в немыслимой близости от моих собственных. Всматриваясь в их глубину, поняла, что тону. Прежде меня спасала любовь к их владельцу, теперь же спасения не было. Судя по изумлению, застывшему в зрачках Страунка, для него эта ситуация тоже была неожиданной. В его планы не входило прижимать меня к себе, но пришлось. Он прерывисто втянул воздух и шумно сглотнул. Видимо, он и сам не понял, как его руки с моей талии переместились выше, сжав в ладонях мое лицо. Он приблизился настолько, что его дыхание коснулось моих губ, и они нежными лепестками открылись навстречу его поцелую. Слияние наших губ наполнило трепетом сердца, бьющиеся в унисон. Мои веки сомкнулись, увлекая сознание в пучину удовольствий. Я страстно ответила на поцелуй, предаваясь безумству, охватившему нас. Никогда поцелуй любимого не доставлял мне большего наслаждения и одновременной муки. Я исступленно обхватила голову Страунка и запустила пальцы в его густые волосы. Его губы, такие нежные и умелые, довели меня до невероятного блаженства, и я тихо застонала.